далеко, не воины света. Снова странствуем где-то за 11-м километром. В стиле ретро Стоунхендж раздает плавный хедшот. I want you stop, you stop. Мой бро, куда же нас опять занесло? Мой бро, каков тут итог? Да какой итог? Вспомнить бы какой сейчас месяц, год. И то вперед, местами то ли бред, то ли прет. Душевный бит, складный такт. Я достаю перо, блокнот и блант. Да, мне нравится так, нравится так. Нравится так. Тлеет папира, над нами тонны дыма. Меня заворожила местная сила, полилась кровь по жилам. Thank you, Шива, что на душе так не паршиво. Наша Куба, Майами, не за горами, домами, дворами, на полусогнутых с красными глазами. Давай за мир, давай за добро, бро. Посидим, подымим, мимо колесят шумные стаи машин. А меня снова манит она, манит она. Мариванна, мариванна, жизнь растаманна. Сори, мам, вот такие дела. Несет волной меня, тут не гадай куда. Раз пиздей, не по годам, повидал немало дам. Ла-ла-ла-ла, а нам все мало. Сори, мама, меня снова манит она. Манит она, мариванна, мариванна, жизнь растаманна. Сори, мам, вот такие дела, вот такие дела. Вечерами в правой, майк на левой, будто мир на ладони. Там видны огни, море, погоды, люди, заводы. Много разной болтовни, возни. Так тянутся медленно дни. Господи, сохрани. Временами ком в моем горле, дым под потолком. Не пойму толком, будто на иголках. Мой лозунг стронг, пока где-то рядом бурлит бонг. Меня снова манит она, манит она. Мариванна, мариванна, жизнь растаманна. Сори, мам, вот такие дела, вот такие дела.